Хонаблюдение велось не с вертолетов. Они лишь маскировали более мелкие летательные аппараты. Это были уникальные беспилотные самолеты от Риримизу украинского конструкторского бюро «Взлет». Впервые этот беспилотник поднялся в воздух в 1999 году. При взлетной массе в 10 килограммов украинский ПЛА от Риримизу имеет радиус действия от 5 до 20 километров и продолжительность полета до 2 часов. Полезная нагрузка состоит из видеокамеры и системы передачи данных в реальном масштабе времени. При этом могут использоваться как дневные, так и ночные, инфракрасные, системы видеоконтроля. Размах крыльев у Риримиза всего 2 метра. Малые размеры аппарата были определены оригинальной компоновкой. Риримизу скомпонован по схеме утка, когда горизонтальный стабилизатор размещен впереди широкого стреловидного крыла. Короткий фюзеляж оканчивается толкающим воздушным винтом, установленным в кольце. Особенностью силовой установки ПЛА является винтокольцевой движитель. Применение специально спрофилированного кольца не только повышает тягу силовой установки, но и обеспечивает безопасность персонала в момент запуска двигателя, предохраняя руки от попадания в диск винта. Кроме того, это способствует и снижению шума от двигателя. Оборудование и силовая установка размещены удобно и доступно, и приборный отсек, и топливный бак закрыты единой съемной панелью на всю его длину. Отсек силовой установки закрыт съемным капотом. Расчет для управления одним беспилотником состоит из двух человек. Управление ПЛА осуществляется как по командам оператора, так и в автоматическом режиме. При этом точное текущее местоположение самолетика и параметры его траектории выдаются приемником GPS спутниковой системы навигации Navistar. Изображение, снимаемое бортовой видеокамерой, передается на пункт управления в реальном масштабе времени. Пролетная обстановка выводится на монитор компьютера, а видеоизображение – на малогабаритный монохромный индикатор. Посадка аппарата выполняется на колесное шасси на месте старта. Миниатюрные Риримизы ЗУ, неслышные и незаметные на фоне своих пилотируемых винтокрылых собратьев, незаметно собирали информацию. Им в этом нелегком деле помогали и российские беспилотные вертолеты ЗАЛА 42106Е. Вертолетик взлетной массой всего лишь 12,5 килограммов, тем не менее, стал неоценимым помощником спецназа. Беспилотный разведчик вертолетного класса оборудован цветной камерой дневного видения с оптическим увеличением 26 крат с системой стабилизации изображения для полетов в светлое время суток. Ночью обзор ведется через тепловизор. В качестве дополнительной нагрузки используются детекторы радиации и газоаэрозольных выбросов. Продолжительность полета ЗАЛА 42106 составляет 2 часа, в течение которых в режиме реального времени происходит передача видео на станцию управления по цифровому защищенному каналу. Использование цифрового ЦОВДМ-канала передачи видео является одной из ключевых особенностей русского беспилотного вертолета. Вертодрон может не только летать, но и зависать в воздухе, как и его старшие братья. Полуавтоматическое управление выполняется оператором с помощью многофункционального джойстика. Вертолет также имеет защиту от потери управления. При обрыве связи ПЛА возвращается на точку старта и совершает посадку в полностью автоматическом режиме. В отличие от опытной разработки украинского Риримиза ЗУ, ЗАЛА 42106, это первый беспилотный вертолет, поставленный на вооружение в МВД Российской Федерации. Оба миниатюрных беспилотника оказали спецназовцам неоценимую услугу. Они только что в окна не заглядывали. Именно один такой беспилотник и сбросил компактный приводной маяк, обозначая точку приземления парашютистов «Альфы». В салоне родной и знакомой Аннушки прозвучал двойной прерывистый сигнал, дважды мигнула контрольная лампа. Боевой пес МАПС поджал хвост. Парашютные прыжки он не любит, но такова уж доля спецназовца. Специальный контейнер с собакой подвешен к экипировке Игоря Русского. Приготовиться. Выпускающий раздроил двери и выбросил пристрелочный парашютик с подвешенным на нем сигнальным огоньком. Бойцы антитеррора «Альфа» надели сверхкомпактные очки ночного видения на основе нанотехнологии графена-63 и захлопнули поляризованные забрала шлемов из бронестекла. Оружие и все необходимо закреплено на элементах экипировки. Парашюты, основной и запасной, уложены собственноручно и проверены. Первый парашютист неуклюже подходит к обрезу двери, за которой ревет и беснуется взбитый лопастями винта воздушный поток. Ночь врывается в салон самолета шумом ветра и воющим грохотом турбовинтового двигателя. Вот тон двигателя становится тише, скорость биплана Ан-3 существенно снижается. Ха боевом курсе, К выброске готов. Выпускающий внимательно следит за одному ему ведомым ориентирами в непроглядной ночной мгле. Пошел. Есть пошел. Первый парашютист щетка, одним рассчитанным движением отделяется от самолета и ложится на упругий воздушный поток. Мгновенный грохот двигателя сменяется свистом рассекаемого воздуха. Снайпер Георгий Картвели, следующий. Правая нога стоит всего в паре сантиметров от черной бездны. Рука на обрезе двери. Выпускающий хлопает по плечу. Пошел, есть пошел. Если кто-нибудь, когда-нибудь будет бахвалиться, что прыгать с парашютом, не страшно, не верьте. Всем страшно. И зеленому перворазнику, и матерому мастеру парашютного спорта международного класса. Важно преодолеть этот страх перед распахнутой в неизвестность дверью самолета. Хо это, лирика. Тело реагирует на команду четкими, раз и навсегда заученными действиями. Выйти из проема двери с доворотом, прогнуться, насколько позволяет навьюченная амуниция, и лечь на поток. Георгий Картвели оказывается в невесомости, и только светящаяся стрелка указателя высоты на запястье до секундомер отсчитывают мгновение свободного падения. Да еще про себя на всякий случай считаешь. 501, 502, 503. Ц. Пора. Руки сходятся на груди, правая нащупывает звено ручного раскрытия, а левая на всякий случай держится возле подушки аварийной отцепки основного купола, рывок вытяжного кольца, или на жаргоне, ручки. И тут же, громкий хлопок и динамический рывок на лямках подвесной системы. Так, вроде купол планирующего высокоманевренного парашюта крыла вышел штатно. Быстрый взгляд вверх. Нет ли порывов или перехлеста строп? Похоже, все нормально. Руки берутся за чуткие стропы управления. Планирующий парашют крыло способен к весьма крутым маневрам, и это необходимо, чтобы приземлиться с точностью на крохотном пятачке. Б. Инфракрасные очки уже ясно видны незаметные окружающим сполохи приводного маяка, а в наушниках тактического бронешлема слышен прерывистый писк. Георгий Картвели выполняет крутой разворот и строит заход на ограниченную площадку. Снижение по крутой спирали с большим креном, грязно-серое, пятнистая ткань парашюта крыла трепещет под скоростным напором ветра. С шелестом и свистом снайпер Альфы приземляется на точку, отмеченную маяком. Перед самой посадкой руки затягивают стропы управления, выполняя подушку. Свистящий воздушным потоком, разогнанный купол почти мгновенно тормозится, и парашютист мягко ступает на крышу четвертого энергоблока Равенской АЭС. Ювелирное приземление. Хо, радоваться этому некогда. Сорвано звено отцепки, и купол серым привидением отлетает прочь, отстегнутый ранец запасного парашюта. Сама подвесная система остается на парашютисте, она еще пригодится. Георгий Картвели достает из чехла снайперскую винтовку СВ-99, приводит ее в боевое положение. Вскоре собирается вся штурмовая группа. Специальными пиропатронами вбиты скобы, штурмовые тросы зацеплены за элементы подвесной системы парашютов. Бойцы антитеррора черными бронированными пауками скользят вниз. Вот небольшая дверь технического хода. Швейцарец цепляет на замок небольшую термитную шашку и дергает за чеку. С тихим шипением металлический цилиндр прожигает толстую сталь насквозь. Их цель – сам реактор в просторном полутемном зале. По узкому служебному ходу они попадают в коридор. Толстые рифленые подошвы высоких шнурованных ботинок ступают с кошачьей мягкостью. Оружие наготове. Глаза сквозь компактные очки ночного видения напряженно всматриваются в серую полутьму. Справа – помещение КИП, контрольно-измерительных приборов. Игорь Русский вместе с псом скользят в бок. Дверь приоткрыта. Спецназовец с боевым псом оказываются в небольшом тесном лабиринте аппаратных шкафов. Хо, вот в дальнем углу заметно движение. Инфракрасные очки с фотоумножителем из графиновой нанопленки позволяют четко разглядеть фигуру. Террорист даже не успевает вскинуть массивный автоматический пистолет. Негромко щелкает ПСС ВУЛ. Стальная пуля патрона СП-4 попадает в руку террориста, сжимающего Стечкин, а вторая – промеж глаз. МАПТ смыкает клыки на горле второго бандеровца. Минус 2. Толстая стальная дверь ведет на верхнюю площадку реакторного зала. Отсюда прямой ход на площадку электромостового крана, который перемещается по специальным рельсам под сводами реакторного зала. С его помощью производится перегрузка ядерного топлива в активной зоне реактора. Желтая с черными полосами по углам кабина – идеальная позиция для снайпера. Хо и самое ожидаемое. Подполковник ФСБ Артем Плетнев хлопает Георгия Картвели по плечу. «Снайпер правосик, твой». Георгий медленно кивает, вскидывая малокалиберную снайперскую винтовку. До цели – чуть более 70 метров. Карт Вилли немного смещается, винтовка, будто влитая, лежит у него в руках. Преимущество малого калибра здесь очевидно. Не так устают руки и отдача почти неощутима. Перекрестие прицела с просветленной оптикой перечеркивает голову в черной маске над снайперской винтовкой. Силуэт прекрасно виден, так как вся передняя и боковые панели кабины электромостового крана прозрачные. Не СВД, успевает отметить Георгий Картвелли. Скорее всего, что-то иностранное. Палец плавно нажимает на спусковой крючок, звук, будто открыли бутылку шампанского, совершенно теряется в гуле работающих механизмов. Экспансивная пуля калибра 5-6 мм, начиненная каплей ртути в свинцовой оболочке, пробивает стекло и бьет в голову бандеровца. Его мозги под действием выплеснувшегося жидкого металла просто взрываются. Винтовка задирается и исчезает внутри кабины крана. Оранжевый проблесковый маяк на ней все так же озаряет свод реакторного зала прерывистыми вспышками. Спецназовцы Альфы компактной группой, ощетинившись стволами, продвигались к реактору. Снайпер Георгий Картвелли присел за одним из аппаратных шкафов управления, взяв на прицел двух бандеровцев, показавшихся из-за массивной двери реакторного зала. Выстрел, перезарядка, выстрел, перезарядка. Благодаря шарнирно-сочлененному затвору вертикальными осями вращения, унаследованному от спортивной винтовки «Биатлон 7.2», скорострельность малокалиберной снайперки доходит до уровня самозарядного оружия. Быстрое передергивание затвора при этом не нарушало изготовки стрелка. В данном случае штурм шел сверху, вниз. Спецназовцы подполковника Артема Плетнева закрепили штурмовые тросы за металлоконструкцией электромостового крана, защелкнули карабины и синхронно заскользили вниз. Почти сразу же раздались тихие хлопки выстрелов спецпистолетов ПСС «ВУЛ». Георгий Картвелли пока оставался на высоте, прикрывая боевых товарищей. Развернувшись, он поймал в перекрестие прицела еще троих террористов правого сектора. Серия выстрелов слилась почти что в автоматическую очередь. Настолько быстро снайпер экстра-класса производил перезарядку оружия. Действительно, мал золотник, да дорог. Малокалиберная снайперская винтовка СВ-99 показала себя превосходно в жестких условиях проведения антитеррористической операции против бандеровцев. Георгий Картвелли сменил опустошенный 10-зарядный магазин и лязгнул затвором. «Прикройте меня, спускаюсь». «Прикрываем». Картвелли защелкнул карабин и скользнул по тросу вниз. Едва подошвы шнурованных десантных ботинок коснулись металлического рифления пола, как снайперская винтовка снова была взята на изготовку. Габаритами малокалиберная СВ-99 напоминала достаточно компактный винторез, а потому особых сложностей с обращением практически не было. Компактной группой спецназовцы «Альфы» двинулись к реактору ВР-1000. Перебежками, прячась за трубопроводами и металлоконструкциями, «Альфа» приближалась к своей главной цели. Впереди мчался верный «Марс», боевой пес уже надежно отработал четверых правосеков, и при этом ни один из них и не пикнул. Стрельба, пока что, велась только из бесшумного оружия, при этом гул механизмов в реакторном зале надежно маскировал стрельбу. Вперед, всем, внимание, огонь на поражение. Я скрипач, снимаю видеокамеры. Скрипач пошел, есть. Георгий Картвелли несколькими выстрелами разбивает портативные видеокамеры, которые привинтили в самых разных местах террористы правого сектора. По ходу он уничтожает и штатные средства наблюдения и контроля реакторного зала. Кто знает, кому они сейчас служат. Хо, все хорошие когда-нибудь заканчивается. Штурмовую группу «Альфы» все же заметили. Хо, и к такому развитию событий русские альфовцы были готовы. Македонец мгновенно открыл ураганный огонь с двух рук из дротиков. Искры рикошетов рассыпаются по металлоконструкциям. Пули дырявят шкафы управляющих систем и контрольно-измерительных приборов. Уж правосеки как раз-то и не будут заботиться о сохранности трубопроводов и кабельных трасс, по которым идет управление реактором. И тем не менее огонь пары дротиков весьма эффективен. Серии по три выстрела малокалиберных патронов МПЦ-545Х 18 мм буквально прогрызали бронежилеты правосеков. Малая масса пуль компенсировалась темпом стрельбы, 1800 выстрелов в минуту. Примерно через 8 секунд боец антитеррора Альфа ФСБ России сменил отстрелянные двухрядные магазины на 28 патронов. Четверо террористов оказались нафаршированы свинцом, еще троих уложили из бесшумных пистолетов ПСС. Пули специального вооружения бойцов русского антитеррора тоже были с секретом, но внешне не отличались от обычных боеприпасов. Дело в том, что они были отлиты из висмута, металла, похожего по свойствам на свинец, но более пластичного. Кроме того, висмут в твердом состоянии имеет меньшую плотность, чем в жидком. Таким уникальным свойством обладают лишь немногие вещества. Среди элементарных, помимо висмута, германия и галлий, и некоторые соединения, например, вода. Всем известный лед тому примером. Поэтому пули из висмута не рикошетили и не пробивали трубопроводы или многочисленные кабели, а также жизненно важные для работы реактора приборы. Пробивая плоть, висмутовые пули деформировались от удара о более твердую поверхность. Однако же пластичностью, но закон сохранения импульса никто не отменял. А потому тройной выстрел из дротика все же наносил серьезные повреждения террористам правого сектора даже через бронежилет. Кроме того, в обоймах оружия спецназовцев патроны с висмутовыми пулями чередовались через один с обычными, свинцовыми. Причина банальна, не успели изготовить требуемое количество. Хоть и так повреждения от выстрелов существенно минимизировались. Снайпер Георгий Картвели снял пулеметчика и еще одного стрелка. Быстрая перезарядка, и снайперка снова готова к бою. Поднимаемся к верхнему блоку реактора. Живо! Скомандовал подполковник Плетнев. Есть! И вот спецназовцы Альфы у цели. Перед ними та самая крышка с патрубками и траверсой. Именно на ней и установлены шаговые электромагнитные приводы системы управления и защиты. А рядом – выводы разъемов для каналов нейтронных измерений и температурного контроля. И все это опутано тончайшими проводами, а рядом перемигиваются зелеными пока еще огоньками коробочки контрольных блоков. Швейцарец, это по твоей части. Вызывай взрывотехников и начинайте обезвреживание зарядов. Понял. Тут тротила и пластида хватит, чтобы реактор провалился в преисподнюю. Хы, так работайте. Подгруппа прикрытия занимает оборону. Остальные, вперед. Со времени приземления на крышу четвертого энергоблока Равенская им прошло всего 18 секунд. Спецназовцы бежали по узкому коридору из всего освещения, тусклые оранжевые плафоны аварийки. Бегущий в авангарде Игорь Русский заметил две фигуры в черной униформе. Вперед полетела светошумовая граната «Заря МС». Вспышка. Грохот. И вот уже облаченный в кевлар четвероногий и хвостатый боец смыкает челюсти на руке, удерживающий укороченный автомат АК-74У. Приглушенно щелкает специальный пистолет ПСС «ВУЛ». Еще двое террористов валятся навзничь с пробитыми головами. За углом раздается грохот пулеметной очереди. Работает ПКМ. Грохот, визг рикошетирующих пуль. Острый угол коридора мгновенно стесывается мощными пулями. Македонец бросается вперед, но это не подвиг Александра Матросова, а тот самый профессиональный риск, рассчитанный с точностью до миллиметра и выверенный с точностью долей секунды. Снова загрохотали малокалиберные дротики. Благодаря компенсаторам, стволы пистолетов не слишком подкидывало при стрельбе, а тройной выстрел ощущался рукой стрелка, как один. Перекатившись, македонец встал на одно колено и окончательно опустошил удлиненные магазины автоматических пистолетов. Быстрая перезарядка, лязг затворов, спущенных с задержки. Ствол пулемета Калашникова задран вверх, а сам пулеметчик хрипит, захлебывается собственной кровью. Рядом тянется к автомату окровавленной рукой второй бандеровец. Спецназовцы на патронах не экономят. Тройной выстрел сливается в один, превращая голову правосика в кровавое месиво. Шо такое, шо трапшось? 64, бандеровец в помещении главного щита управления реактором четвертого энергоблока хлопнул ладонью по монитору. Картинка с видеокамеры пропала. Свяжись по рации. Круг 65, прием, вызывает Цербер. Прием, С-штурм, клят Москал. 66, Степан Лютый метался по помещению управления реактором, размахивая массивным кольтом. Занять оборону. Швыдка. 67. Главарь террористов правого сектора подскочил к одному из операторов и с размаху ударил его рукояткой пистолета по липу. «Шо смотришь?» Степан Лютый отшвырнул старшего оператора и сам сел за пульт управления атомным реактором. Загнанная в угол крыса дерется до конца, бандеровец понимал, что минуты его сочтены, но напоследок намеревался еще более приумножить страдания невинных людей. Это стремление не поддавалось никакому логическому объяснению, а потому было еще более жутким. Он вывернул регуляторы мощности, убирая контрольные стержни из активной зоны реактора. Нейтронный поток резко возрос, увеличивая интенсивность ядерной реакции. Одновременно с этим он заблокировал систему защиты и отключил главные циркуляционные насосы, перекачивающие воду по магистралям первого, радиоактивного контура. Турбина четвертого энергоблока Равенская АЭС перешла в режим выбега, Теперь электроэнергия для циркуляционных насосов поступала только от турбины на холостом ходу. Ее масса в несколько десятков тонн позволяла некоторое время вырабатывать ток по инерции. Как только турбина остановится, станут и главные циркуляционные насосы. Теплоноситель вскипит, а дальше будет тепловой взрыв. Именно так было на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС в 1986 году. Радиоактивная катастрофа по такому же сценарию вот-вот случится и на четвертом энергоблоке Равенской АЭС 30 лет спустя. Водно-водяной энергетический реактор ВР-1000 – один из самых надежных в своем классе. Б. Его конструкции были учтены и исправлены прежние ошибки. Система безопасности с защитой от самых разных аварийных факторов была просто беспрецедентной, за исключением пресловутого человеческого фактора. Штурм шел одновременно по всей Равенской АЭС. С4 энергоблока и площадку хранения ядерных отходов атаковали штурмовые группы Альфа и Вымпела ФСБ России. Б. Административном здании АЭС и на электроподстанциях работали бойцы Альфа-СБУ. Взрывы светошумовых гранат, шипящие очереди бесшумных автоматов «Вал» и «Вихрь», специальных пистолетов-пулеметов. Ха огромной территории Равенской АЭС силы спецназа взяли врасплох террористов-бандеровцев. Те едва только успевали взяться за оружие и тут же захлебывались собственной кровью. Снайперы антитеррора прицельно выбивали террористов правого сектора. Здесь работал целый арсенал высокоточных стволов. Крупнокалиберные и бесшумные снайперские комплексы БЦЦК «Выхлоп», принятые недавно на вооружение спецназа ФСБ России, винтовки Т-5000 «Арсис», винторезы и СВ-98 разили на повал, расчищая путь штурмовым группам. Из пруда охладителя поднялись фигуры в специальных аквалангах замкнутого цикла. Б. В руках у них было совсем уж невероятное оружие. АЦ-автомат двухсредный специальный. Это изделие тульских оружейников одинаково эффективно стреляло и под водой, и в воздушной среде благодаря целому ряду русских ноу-хау конструкций. И бандеровцы были первыми, кто оценил эти новинки на собственной шкуре. Одновременно на территорию Равенской АЭС въехали джипы «Тигр» со штурмовыми трапами. Их прикрывали «Медведи» и «Тигры» с пулеметными турелями. В бронированных джипах были установлены пулеметы различных калибров, автоматические гранатометы, и весь этот ураган огня обрушивался сейчас на правосеков. В скоростном броске стелились над землей десантные машины БМД-4 у Бахчау, ведя огонь из всех стволов. Воздуха вслед за спецназовцами «Альфа» и «Вымпела» на маневренных парашютах типа «Крыло» высадились и вертолетные десанты с транспортно-боевых Ми-8 «Амш». Их прикрывали «Аллигаторы», штурмовые вертолеты К-52 с системой ночного прицеливания. Бойцы «Альфа-СБУ» наконец-то работали по профилю и показали, на что способны профессионалы, которые работают в соответствии с четким приказом. Пятиэтажное административное здание было зачищено за 8 минут. Скоординированный яростный натиск с воздуха, с земли и даже из-под воды окончательно сломил сопротивление бандеровской банды. Террористы правого сектора зачастую были убиты до того, как попытались открыть ответный огонь. Хони все. Штурмовая группа подполковника Плетнева ворвалась в помещение главного щита управления реактора 4-го энергоблока. Первым на ближайшего бандеровца накинулся Марс. Боевой пес вцепился в руку террориста с оружием. Тот умудрился вытащить нож, но кевларовый жилет уберег четвероного спецназовца. Мапц разжал челюсти, чтобы в следующую секунду вцепиться прямо в пах правосека. Правильно, такие размножаться не должны. Разрывы светошумовых гранат заполнили просторную комнату управления реактором грохотом и дымом. Тонкие лазерные лучи острыми иглами пронзили пелену, а вслед за когерентным светом воздух прошили пули. Бойцы «Альфа» били прицельно, сдвоенными выстрелами. Первый – в руку с оружием, второй – на поражение в голову. Цикса щелкали бесшумные псы, отрывисто трещали дротики. Подполковник Плетнев вместе с македонцем лупили из дротиков. Казалось, они стреляли хаотично, но каждая пуля находила цель. Просто-напросто их стрелковые навыки были отточены до автоматизма и закреплены на тренировках и в реальных боях. Георгий Картвели забросил малокалиберную снайперку за спину и достал бесшумный револьвер Стечкина. Последняя разработка мастера-оружейника была так же эффективна, как и другие его творения. Особенно сейчас пригодился встроенный лазерный целеуказатель, установленный вверху, на месте нормального ствола. Рубиновая световая игла прошила пороховой дым и уперлась в левый глаз бандеровца, вскинувшего калашников. Стальная пуля патрона СП-4 с такой же легкостью пробила глазницу и кости черепа. Выстрел из бесшумного револьвера ОЦ-38 был почти не слышен, Только оружие дернулось от отдачи в руке снайпера. Террорист правого сектора стал медленно заваливаться назад, указательный палец в предсмертной конвульсии выжал спуск. Георгий Картвели, пригнувшись, сместился в сторону, пули веером прошли над ним и остальными спецназовцами Альфы. Это были последние выстрелы в этом бою. «Всем лежать! Спецназ Альфа!» Окрик явно запоздал. Едкий дым от пальбы и подрывов света шумовых гранат медленно рассеивался. Бойцы антитеррора все еще держали пальцы на спусковых крючках. Сейчас, еще по-горячему начиналась процедура фильтрации заложников. «Эй, я поднимусь, ладно, руки держать над головой», — кивнул подполковник ФСБ Плетнев. Мапц угрожающе оскалил клыки. Игорь вскинул бесшумный пистолет ПСС ВУЛ. «Я, старший оператор главного щита управления Петр Данилюк». Вот этот, энергетик показал на Степана Лютого с простреленной головой, успел разбалансировать автоматику управления реактора и отключить ГЦН, главные циркуляционные насосы. Также бандеровцы разломали вспомогательные дизель-генераторы. Если систему не остановить, то скоро теплоноситель первого радиоактивного контура закипит и реактор взорвется. Сколько времени у нас есть? Примерно 20 минут. Примерно столько еще будет работать турбина в режиме холостого выбега, а потом нужно немедленно опустить аварийные поглощающие стержни. Они резко снизят мощность нейтронного потока, и ядерная реакция прекратится. Отставить. Стержни заминированы. Если отключить систему управляющих электромагнитов, то сработают бомбы, а взрывчатки там, да хрена. Что же делать? В реакторном зале сейчас работает наш взрывотехник. Он же, сапер экстра-класса. Скрипач, русский, быстро к нему. Есть. Подполковник ФСБ снял трубку телефона внутренней связи. Она, как ни странно, еще работала. Швейцарец, ответь, это плеть. Срочно ответь. Ха, связи. Что там у тебя? Подрывные заряды на верхнем блоке реактора разминированы. Хо, вот с предохранительными стержнями, проблема. Приводы электромагнитов, которые их удерживают в подвешенном состоянии, и сами стержни заблокированы растяжками. Представь себе, обычнейшими растяжками, как в Чечне на козьих тропах. Хо, они невероятно эффективны, и я с этими растяжками ничегошеньки поделать не могу, по крайней мере, в ближайшее время. Вот как раз времени у тебя и нет. Швейцарец, меньше чем через 20 минут турбина остановится, перестанет давать ток на циркуляционные насосы, а потом закипит теплоноситель первого контура и все это вспыхнет адовым пламенем. Я понял. Постараюсь успеть. Что еще можно сделать, чтобы предотвратить катастрофу? Обратился подполковник ФСБ к украинскому энергетику. Можно добавить в первый контур барированной воды. Борная кислота тоже будет поглощать нейтроны, хотя этого все равно недостаточно. Работай. Сейчас все от тебя зависит. Хорошо, я начну закачку борной кислоты и подберу наиболее оптимальный режим. Хо, все равно это ненадолго. Действуй. По сравнению с остальными спецназовцами швейцарец действовал ну очень медленно. Нет, когда было необходимо, он выполнял и перевыполнял все временные нормативы. Хо, сейчас требовалась именно неторопливость. Профессия сапера-взрывотехника опасна как раз возможностью личной ошибки, а поэтому руки ни в коем случае не должны обгонять голову. Швейцарец разложил необходимые приспособления, которые казались помесью маникюрного набора и хирургических инструментов. Схема минирования была довольно сложной и запутанной. Хо, все же, всегда есть определенные закономерности, за которые и можно уцепиться, как за кончик веревки, которая завязана гордиевым узлом, а рубить с плеча, ой, как нельзя. А потому, шаг за шагом, контролируя каждое движение, нужно пройти по всей схеме и планомерно начать разминирование. Хорошо, что подоспели коллеги, они помогут. Миниатюрный робот на гусеничном ходу тянет телескопический манипулятор к серому корпусу бомбы. Оператор через телекамеры внимательно осматривает каждый миллиметр спутанных проводов. Ха, герметичной верхней крышки реактора ВР-1000 располагаются электромагнитные приводы механизмов органов регулирования и защиты реактора и патрубки для вывода кабелей датчиков внутререакторного контроля. В верхней части корпуса в два ряда находится 8 патрубков для подвода и отвода теплоносителя. По 2 на каждую из 4 петель теплообмена. Еще 4 патрубка необходимы для аварийного подвода теплоносителя в случае разгерметизации первого контура, а через 1 патрубок контрольно-измерительные приборы сообщаются с радиоактивными внутренностями реактора. И все это было заминировано, опутано смертоносной паутиной чутких проводов и оптиковолоконных кабелей. Разминирование, похожие на сложнейшую хирургическую операцию, шло своим чередом. Вскоре все детонаторы были отключены, проводы и оптиковолоконные кабели перерезаны или закольцованы. Микропроцессоры и таймеры деактивированы. Со сложной электроникой разобрались, да толку от этого. Оставались примитивные, но от этого не менее страшные растяжки. Тонкие нити крепились к самим аварийным поглощающим стержням. Они проходили также и через тензометрические датчики, так, что здесь была реализована схема дублирования. Да, просто так, не подступишься, а время идет. Секунды до ядерного апокалипсиса утекали песчинками двуокиси урана. Прибежали запыхавшиеся Георгий Картвели и Игорь Самохвалов, впереди несся Марс. Ну, что? Вопрос задал, разумеется, не пес. Будем думать. Остальные благоразумно замолчали, давая возможность саперу собраться с мыслями. По обыкновению, швейцарец в минуты крайнего напряжения начинал рассуждать вполголоса. Так, тензометрические датчики мы обойти не можем, а на них и на детонаторы завязана система растяжек, присоединенных к верхним концам поднятых поглощающих стержней. Внутри детонаторов ампулы с крайне нестабильными химическими соединениями, азидами или дипероксидами, гремучая ртуть или серебро, а, может быть, и диперекись ацетона, качерту детонаторы. Что, если их просто зафиксировать? Баллончик со спреем-фиксатором был под рукой. Субстанция напоминала монтажную пену, но полимер был гораздо прочнее и застывал быстрее. Швейцарец быстро исполнил задуманное. Специальными щипчиками он перекусил полимерные паутинки. Вот теперь порядок. Тонкие нити растяжек торчали из застывшего полимера, но теперь они уже не могли привести в действие адский механизм. Оставались еще тензометрические датчики, но теперь и они не могли воздействовать на взрыватели. Кажется, все, но швейцарец не спешил, он снова и снова осматривал всю систему минирования верхнего блока атомного реактора. Взрывотехник встретился взглядом с умными глазами собаки. Мапц негромко, но весомо тявкнул. «Твою мать!» – хлопнул себя по лбу швейцарец. «Ведь электромагниты, на которых подвешены предохранительные стержни из карбида бора, создают поле, и на него наверняка настроены взрыватели зарядов. И не важно, что механическая часть заблокирована быстро застывающим составом. Как я сразу не допер, с помощью генератора электромагнитных волн создали похожие по параметрам поле, чтобы обмануть хитрые датчики взрывателей». Швейцарец поднял трубку внутренней связи. «Заряды обезврежены. Можно опускать стержни». «Понял тебя. Начинаем процедуру остановки реактора». Старший оператор главного щита управления Петр Данилюк откинул предохранительный колпачок и повернул красный тумблер с надписью «СУС». Всего один поворот, но именно он явился следствием работы и огромного риска сотен людей. И все для того, чтобы избавить от еще более серьезного риска, от страшной угрозы ядерного взрыва и радиоактивного заражения сотни тысяч, а то и миллионы людей. Всего лишь один поворот красного тумблера, и сработала система защиты, обесточив электромагниты. Восьмиметровые поглощающие стержни аварийной защиты реактора скользнули вниз по специальным каналам под действием собственного, весьма немалого веса. Хы. Сейчас украинский энергетик склонился к монитору компьютера, на котором отображались рабочие параметры находящегося на грани ядерного взрыва реактора. Приборы регистрируют резкое падение мощности нейтронного потока. Цепная реакция затухает. Температура и давление теплоносителя в первом контуре реактора приходят в допустимые технологические границы. Ура! Мы победили, реактор остановлен. Огромная турбина продолжала свой холостой выбег, но она уже и не была нужна. Заминированный реактор был потушен. Ядерный апокалипсис предотвращен. Глава 15. Предапокалипсис. Ракета 9М79М мобильного тактического комплекса «Точка» улетит на максимальную дальность в 120 км всего 136 секунд. При этом ее скорость составляет километр в секунду. Две такие ракеты были запущены по расположению миротворческого батальона русских десантников под Кузнецовском. Два реактивных вестника смерти вознеслись над украинской землей в высшей точке своей траектории. Конечная точка траектории определялась координатами 51 градус 19.39 северной широты, 25 градусов 53.32 восточной долготы. В точке пересечения этих координат находилась Равенская атомная электростанция. Видя, что ядерный шантаж не удался, террористы правого сектора решились на последний, отчаянный шаг. Они хотели устроить во имя независимости Украины ядерную катастрофу страшнее Чернобыльской. Тактические ракеты были запущены с мобильных пусковых установок, принадлежащих 19-ти краткой ракетной бригаде Вооруженных сил Украины. ПХО уже заранее были подготовлены пресс-релизы и даже сфабрикованы интервью с потерпевшими, согласно которым это – дело рук проклятого путинского режима. Украинские журналисты, за редчайшими исключениями, оставались самыми правдивыми в мире. Це произошло до обыденности просто и страшно, как и все в последнее время на Украине. К воротам КПП-68 19-краткой ракетной бригады, дислоцированной в небольшом живописном городе Хмельницке, подкатили два армейских тентованных Урала без номеров. Оттуда выпрыгнули люди в черной экипировке без знаков различия. Уставив автоматы на караульных, они разоружили пост и ворвались в расположение части. Вскоре в штабе главарь черных встретился с командиром части. «Ви негайно передасте нам 4 комплекси. У все необходне для виконання ракетного пуску. Як пашта каш повинн бути на вказаних нами позициях. Я висловлююсь в демен украинской революционно арм правого сектора. Ураз не покорит, а опору постраждают ваш СЭМ». Полковник украинской армии побледнел, но неожиданно даже для себя произнес: «Повторите, будь ласка, 69, по-русски. Вы немедленно предоставляете нам 4 комплекса точка и все необходимые для выполнения ракетного пуска. Экипажи также должны быть на указанных нами позициях. Я высказываюсь от имени Украинской революционной армии правого сектора. Без случая неподчинения или сопротивления пострадают ваши семьи». Главарь в черном резко ударил полковника украинской армии в живот рамочным прикладом укороченного АКС-74У. «Я ясно выразился. Ха, в своем коротком веку стартующая ракета видит много. Она видит зеленые леса и реки, небольшие городки и сонные спокойные села, безмятежных людей, которые заняты своими не слишком значительными, но для них очень важными делами. Сонное царство спокойствия и умиротворенности, которое разрушит своим падением яркая рукотворная звезда». Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде — Полынь. И третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки 70. Сейчас ракета видела под собой столько боли и горя человеческого, что хватило бы и на 1000 последующих пусков. Один пуск – одна жизнь. В городе спутники Равенской АЭС Кузнецовске и в самом областном центре бушевала локальная гуманитарная катастрофа. Наконец-то и обычные украинцы из маленьких городков поняли, что отсидеться не получится. Раньше, когда начинался весь этот кровавый Майдан, как думали: «Моя хата, за краю, Крым, конечно же, жалко москалям отдавать, но ведь он, далече, а свой огородик или дача, вот они, у нас уж точно ничего не случится. Ну, поехали, хлопцы, воевать на дикий Донбасс, так ведь там и вовсе не люди одни живут, и тренированные, а, главное, высокомотивированные идеи украинского национализма и собственной исключительности, солдаты из Львова, Житомира, Владимира-Волынского, Хмельницкого быстро задавят донецких мятежников и ставленников Кремля, так же легко, как свалили законного президента страны. Хе, самого лучшего, конечно, но и это не оправдание кровавой национальной розни. Первый тревожный звоночек прозвенел, когда стали приходить первые похоронки. Матери, вдовы и сестры оделись в черное. Мысль о том, что молодые ребята погибли на войне на территории Украины, еще больше усиливала горечь потери. Мысль эта сменилась тягостным недоумением. Как же так? Хо, и с похоронками было не все так просто. Продажное фашистское правительство в Киеве любыми средствами старалось приуменьшить степень потерь, да и неохота было платить за убитых даже ту мизерную компенсацию. А так, дело в шляпе. Пропал без вести, и вроде бы как не убит. Хо горе пришло и на Западную Украину, и принес его туда не мифический спецназ ГРУ, который так успешно ловит СБУ по всей Украине, а сами украинцы. Начался жесткий передел собственности со стрельбой, разбойными нападениями и убийствами. Прямо как в лихие 90-е. Хо, сейчас эти разбои носили еще и идейный характер. Хотя мирным жителям было как-то все равно, как погибать под пулями. За бандитские интересы или же за призрачные иди. К тому же началась экспроприация, а попросту, грабеж обычных жителей. Правосеки или просто бандиты, как будто есть разница, угоняли и резали скотину, забивали домашнюю птицу, выгребали картошку и соленья из погребов. Люди держались из последних сил. Осознание собственной беспомощности, того, что от них ничего не зависит, стремление жить, как всегда, сдерживали, хо недолго, а захват Равенской АЭС банды отморозков из правого сектора и вовсе переполнил чашу терпения простых западноукраинцев. Паника огнем и кровью массовых беспорядков и погромов выплеснулась на улице Ровно и Кузнецовска. Грабежи и убийства, массовые драки и сожженные автомашины превратили тихие украинские городки в пылающие гетто. Банды мародеров и разрозненные отряды правого сектора метались по охваченным пламенем ужаса улицам и сеяли смерть, жестоко, беспощадно и абсолютно бессистемно. Убивали всех, кто под руку подвернется. Националистические, фашиствующие шакалы чувствовали близящуюся кончину и старались забрать с собой на тот свет как можно больше простых людей. И снова на пути горя, крови и огня встала стальная стена щитов спецподразделения СОКШ, управления борьбы с организованной преступностью МВД Украины, а рядом с ними севастопольский Амах Беркут. Снова майор русского ОМОНа Игорь Кречетов встал плечом к плечу с командиром украинского спецназа СОКШ майором Тарасом Винниченко. Уже в третий раз. В Киеве на Банковой стояли рядом проклятой зимой 2013-14 года под градом коктейлей Молотова. Хе так давно, на улицах Ровно рубились против озверевших фашистов правого сектора. И теперь, тоже. А где Нацгвардия Украины? Имел неосторожность спросить майор Кречетов. Ответом ему была длиннющая матерная тирада на чистейшем русском языке. Из нее следовало, что национальные гвардейцы Равенского батальона очень нехорошие и не то, чтобы люди. И что майор Винниченко сделает с ними, когда найдет, а он найдет, было изложено весьма красочно. «Тарас, тебе бы поэмы писать, кобзарь ты наш в бронежилете». «Ага, как раз после всего этого и останется, что мемуары писать, все, к бою». Первую волну спецназовцы отбили спецсредствами. Тяжелые карабины КС-23, Форт 500, гранатометы «Кастет» с резиновой картечью «Нокаут» ломали кости и крушили черепа тем, кто осмелился атаковать бойцов правопорядка. И тут же «Соколы» с «Беркутами» разбились на компактные группы и стали клевать особо отмороженных бандитов и террористов правого сектора. Вскоре основная вспышка насилия была пресечена, а «Беркут» и «Сокол» начали эвакуацию пострадавших и просто местных жителей. При этом колонну автобусов и машин скорой помощи сопровождали минимум два бело-синих бронированных джипа «Тигра» или бронетранспортера украинского спецподразделения «СОКШ». Беженцев отправляли в расположение миротворческого батальона русских десантников. Некоторых раненых пришлось срочно переправлять на вертолетах Ми-8 «Амш» под прикрытием боевых вертолетов К-52 «Аллигатор». Русские, дважды умывшись кровью в чеченских войнах, знали, как в действительности, а не на словах, нейтрализовать гуманитарную катастрофу. Многие из жителей Западной Украины не верили, что им помогают русские спецназовцы, страшные беркуты. А поверив, прятали глаза. Украинские тактические ракеты засекли еще в момент пуска. Времени для принятия решения, по меркам современной войны, было предостаточно, целых 136 секунд. При этом экстремисты правого сектора не использовали помехи и даже не замаскировали позиции. Конечно, запускать высокоточные тактические ракеты – это не на Майдане автоматом размахивать. Хо доблестная украинская армия и здесь отличилась. Ха полигоне Гончаровский в 130 километрах к северу от Киева 20 апреля 2000 года запущена ракета оперативно-тактического комплекса .У. Из-за отказа системы наведения ракеты после пуска она отклонилась от курса, 90 километров вместо 30 расчетных и попала в девятиэтажку в городе Бровары. При этом ракета, оснащенная инертной боеголовкой, пробила здание с 9 по 2 этаж, погибло трое и было ранено 5 человек. Кирпичный дом в Броварах с 9 по 2 этаж будто проткнули гигантским ломом. Сверху в крыше зияло круглое отверстие с четко заметными следами, которые напоминали отпечатки, продавленные четырьмя стабилизаторами. Такую картину наблюдали спасатели, которые прибыли на срочный вызов. А если бы аварийная ракета была оснащена фугасной боеголовкой? «Шахтер, прием, я Витязь-1, засек пуск двух оперативно-тактических ракет», доложил гвардии подполковник Игорь Волченко. «Готов работать в режиме противоракетной обороны, как понял меня, прием». Звено многоцелевых истребителей Ц-35Ц и двух местных Ц-30М русских «Витязей» выполняло патрулирование воздушного пространства над Равенской АЭС. Ц-4 истребителя ББЦ России несли комплект ракет ближнего и дальнего воздушного боя, а также по две управляемые ракеты класса «Воздух-поверхность», к тому же на современных истребителях ОКП «Сухого». Ц-27ЦМ, Су-30, С-35С реализован режим противоракетной обороны. Ракета «Воздух-воздух» средней дальности Р-77 имеет комбинированную боевую часть. Кроме обычных стержней, используются и микрокумулятивные поражающие элементы, предназначенные для перехвата ракет. Прицеливание по такой специфической, точечной и высокоскоростной цели осуществляется по отдельному каналу наведения бортового радиолокатора с фазированной антенной решеткой. К тому же над территорией Белоруссии под прикрытием истребителей баражировал русский летающий радар А-50УМ. Аппаратура кругового обзора позволяла контролировать воздушное пространство и наземную активность на третьей территории Украины. Западные области просвечивались полностью. Ха-Востоке, на границе Донецкой Народной Республики, с аэродромов в Морозовске и Ростове взлетели тяжелые перехватчики МиГ-31БМ. Каждый из них с помощью фар-локатора мог контролировать, полностью перекрыв фронт в 400 километров. С аэродрома «Гвардейский» в Русском Крыму поднялись недавно переброшенные туда многоцелевые истребители С-27ЦМ-3. Б. Готовности 1 стояли фронтовые бомбардировщики С-24М-2, а их коллеги-разведчики С-24МП уже вели радиоэлектронный перехват. Были активизированы радиолокационные станции системы предупреждения о ракетном нападении, СПРН, Воронеж-ДН, приведены в боевую готовность расчеты зенитно-ракетных систем С-300ПМУ-2 «Фаворит» и С-400 «Триумф». Таким образом, оперативно была развернута эшелонированная противоракетная оборона, прикрывшая мятежный юго-восток Украины и западные рубежи России. Секунды сгорали в яростном пламени маршевых двигателей тактических ракет. Зенитно-ракетный дивизион С-300ПС под Пинском был приведен в режим повышенной боевой готовности. Две скоростные малоразмерные цели, по параметрам схожие с тактическими ракетами комплекса .У, были засечены с использованием внешних радиолокационных средств. Информация о них передана на командный пункт дивизиона войск ПВО и ББЦ Республики Беларусь. Ход дальности именно этому комплексу все же не хватало, чтобы дотянуться зенитными ракетами до скоростных малоразмерных целей. Я шахтер, прием, Витязем работу разрешаю, Витязь-1, цели уничтожить. Я Витязь-1, вас понял, шахтер, выполняю. Нахожусь в режиме ожидания на границе зоны запрета полетов, в голосе гвардии подполковника Волченко, искаженном радиопомехами, явственно сквозило огромное нервное напряжение. Современная высокоточная война – это еще и война нервов, соревнование интеллектов и скорости реакции, цена которого – жизни людей. Русские летчики не имели права на ошибку, но и свое имя – русские «Витязи» носили не зря. Я «Витязь-1», прием, цель-1 в захвате, пуск разрешен, второй, страхуешь меня, третий, цель-2 уничтожить, работаем парами по индивидуальному наведению, понял, командир, выполняю. Гвардии подполковник Игорь Волченко мягко жмет на гашетку на ручке управления самолетом. Одна за другой с авиационных катапультных установок срываются ракеты П-77, раскрываются ажурные лепестки решетчатых рулей, благодаря которым умные реактивные бестии могут маневрировать с огромными перегрузками и наводиться на цель практически под любым ракурсом. Неконтактный лазерный взрыватель инициируется на оптимальной дистанции до первой тактической ракеты. Микрокумулятивные поражающие элементы прошивают стальное тело крылатой смерти и вызывают детонацию фугасной боеголовки. Ярчайшая вспышка от подрыва 162,5 килограммов тротилогексогена сменяется уродливым грязно-черным облаком. Я Витязь-1, цель-1 поражена, выхожу из атаки. Вторая пара многоцелевых истребителей Су-30М запустила свои ракеты-перехватчики П-77. Хо на этот раз крылатая ракета комплекса .У, хоть и превратилась в изрешеченный кусок металла, все равно продолжала падать на город и атомную станцию рядом с ним. Что ж, на войне случай играет не последнюю роль, и не такое бывает. Я Витязь-3, пуск произвел, цель не уничтожена, тактическая ракета сильно повреждена, она изменила траекторию движения, цель ушла из зоны поражения, повторная атака невозможна. Я шахтер, прием, Витязи, немедленно уходите из зоны поражения, сейчас будут работать зенитчики. Как поняли меня, прием, Витязь-1 вас понял, ухожу к границе бесполетной зоны. Б. Бой вступили зенитные дивизионы ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-ЦЛ» и «Панцирь-СМ-2». Расчеты средств ПВО встретили недостреленную крылатую ракету украинского тактического комплекса на дальности 30 километров. Ха каждой огневой установке, батарея из дюжины зенитных управляемых ракет и по две двуствольные скорострельные пушки. Огненные стрелы вырвались из транспортно-пусковых контейнеров на скорости 1300 метров в секунду и буквально разорвали украинскую крылатую ракету на куски. Крупные обломки дострелили на 4000 метров спаренные скорострельные пушки суммарным темпом стрельбы в 5000 выстрелов в минуту. Со стороны вся эта ракетная война выглядела, как праздничный салют в безоблачном небе, и завершилась чуть меньше, чем за 2 минуты. «Я Витязь-1, разрешите атаковать пусковые установки тактических комплексов управляемыми ракетами воздух-поверхность. Я Шахтер, отставить атаку. По ним отработают утята из Беларуси. Обеспечьте им воздушное прикрытие. Витязь-1, вас понял, выполняю». Пара истребителей бомбардировщиков Су-34 ворвалась в воздушное пространство над Равенской АЭС стремительно и неотвратимо, словно ангелы мщения. Ширококрылые самолеты с характерным двухкилевым вертикальным оперением и небольшими крылышками БГО-71. Свое неофициальное прозвище «утенок» или «утконос» Су-34 получил из-за широкой уплощенной носовой части и лобастой кабины, в которой летчик и штурман-оператор размещались рядом, а не тандемом, один за другим. Хо, несмотря на такое мирное прозвище, истребитель-бомбардировщик Су-34 был наиболее мощным авиационным ударным комплексом в ББЦ России. Выполнив широкий разворот, оба Су-34 выпустили огненные стрелы управляемых ракет X-59М ОВТМ, и мщение свершилось. Хаместе двух пусковых установок оперативно-тактического комплекса .У под черно-красными флагами с трезубцем правого сектора взметнулись страшные грибовидные облака. Хо, это были не ядерные взрывы, хотя по мощности новейшие объемно-детонирующие боеголовки вполне сопоставимы с тактическими спецзарядами. Хаместе трехосных пусковых установок и машин топогеодезической привязки возник гигантский огненный вихрь. Жар термобарического взрыва опаляет террористов правого сектора, похоже, что им неведомо старое, еще времен проклятого совка команда. Вспышка с фронта. Некоторым правосекам повезло, их испепелило мгновенно, другие же превратились в вопящие факелы. Возмездие русских настигло неонацистов стремительно и неотвратимо. Эпилог. Над заграждением из мешков с песком и бетонных блоков стояли военные. Рядом бронированной тушей нависал бронетранспортер. Над блокпостом на флагштоке лениво трепыхался сине-желтый флаг. Такой же расцветки были и эмблемы на порядком заношенной форме зелено-коричневой расцветки. Тип камуфляжа «Дубок» достался Украине в наследство от Советского Союза и считался уже давным-давно устаревшим. Хо, другого обмундирования не было, вернее было, но мало и только для вновь сформированных карательных подразделений правого сектора. Украинских военных постоянно обходили со снабжением. Обмундирование пропахло нафталином со времен дорогого Леонида Ильича. Из еды – просроченные сухпайки, а горячее питание только раз в сутки, и то не всегда. Медикаменты – примерно тех же годов, что и обмундирование. Пергаментная оболочка индивидуальных перевязочных пакетов успела пожелтеть, а шприц-тюбики с промедолом нужно было вбивать молотком. И при этом фашистские киевские власти требовали от измученной и лишенной всякого желания воевать украинской армии активных действий. А сами большие шишки относились к солдатам, которые присягали на верность народу Украины, как к скоту, ведомому на убой. Конечно, сравнение не из приятных, особенно для тех, кто пытается честно исполнять свой долг. Хо, именно эти офицеры понимали всю глубину той кровавой ямы, в которую их загоняло откровенно бездарное руководство. Это Киривника-то, антитеррористической операцией. Репортер, отвечает спецназовец. Дебил и чмо, у него утром срочников покрошило, а он вино пьет. А что для него убитые люди? Ему плевать, это чмо призвали с пенсии. Он целый генерал-лейтенант. Всю жизнь командовал внутренними войсками, бестолковый до беспредела. Это цитата из материала Марины Ахмедовой, Виталия Либина и Ольги Тимофеевой как нельзя лучше иллюстрирует положение в украинской армии 72. Задолбало, честное слово. Сержант сорвал с головы каску, бросил под ноги и злопнул. Да пошло оно все, местные нас ненавидят. Мы воюем с террористами, а страдают мирные жители, такие же украинцы, как и мы. Сослуживцы отреагировали на тираду своего боевого товарища довольно апатично. Автомат с собой забираешь, только аккуратнее, Дима, не нарвись на правосеков. Они сейчас нашего брата стреляют за нифиг делать. Ну, бывайте, мужики, сержант складным ножом спарывал сине-желтые эмблемы и нашивки. Вскоре фигура военного скрылась за поворотом дороги.